Глава 14. Самое дно мира. «Меня зовут Гогл», — сказал гном. «И я расскажу вам, что знаю. Час назад все мы делали нашу работу, вернее, ее работу. И было нам, как всегда, невесело. Мы молчали. Вдруг раздался страшный грохот. Только он раздался, каждый подумал про себя. Как давно я не пел, не танцевал, не трещал хлопушками. Почему же это? Должно быть, я заколдован. Зачем мне тащить это бремя? Не хочу больше, и все». Мы побросали мешки, вязанки, лопаты, обернулись и увидели вон там яркий свет. И каждый спросил себя, что это? И каждый ответил себе: разверзлась бездна, и мягкий теплый свет поднимается с самого дна мира, который на 1000 метров глубже нас. «Ну и дела!» — воскликнул Юстас. «Неужели есть места еще глубже ваших?» «Как же, ваша честь!» — ответил Гогл. «И прекрасное, надо сказать. Мы называем их землей Бисма. Сейчас мы в колдовской стране подземья. Она, на наш гномий вкус, слишком близко к наземью. Ох-ох-ох, почти разницы нет. Понимаете, колдунья извлекла нас из Бисма и заставила на нее работать. И мы обо всем забыли, кто мы такие и где наша родина. Мы могли делать и думать только то, что она нам внушала. А внушала она только мрачное и унылое. Я почти забыл, как смеются и пляшут. Но когда раздался треск, открылась бездна, и море стало вздыматься, я все вспомнил. И мы, конечно, решили спуститься по расщелине к себе домой на родину. Вот вы и видите теперь, как все наши на головах стоят от радости и пускают фейерверк. Буду вам очень признателен, если вы и мне позволите к ним присоединиться». «Ой, как хорошо!» — воскликнула Джилл. «Я очень рада, что мы освободили гномов. И еще я рада, что и они, и принц не такие страшные, как казалось». «Все это очень хорошо», — осторожно начал Хмур. «Но что-то я не вижу, чтобы эти гномы спешили к себе на родину. Скорее, они похожи на военный отряд. Ну-ка, посмотри мне в лицо, Гогл, и скажи, не готовились ли вы к бою?» «Разумеется, готовились, ваша честь», — ответил Гогл. «Видите ли, мы не знали, что колдунья мертва. Мы думали, она наблюдает за нами из замка. Мы пытались удрать незаметно. И когда вы четверо появились на конях и с мечами, каждый подумал про себя: ну вот, явились. Мы ведь не знали, что ваша честь против колдуни. И решили сражаться до конца». «Клянусь, это честный гном», — сказал принц. «Отпусти его, друг мой Хмур. Любезный Гогл, я был заколдован, как и ты, и твои друзья, и память только что вернулась ко мне. А теперь скажи нам, не знаешь ли ты дороги к тем новым ходам, по которым колдунья собиралась вести свою армию против наземья?» «Как не знать? Я покажу вам, где она начинается, только не просите меня провожать вас, я скорее умру». «Почему?» — с тревогой спросил Юстас. «Что там такого?» «Слишком высоко», — ответил Гогл и вздрогнул. «Для нас это самое страшное. Колдунья собиралась отправить нас наружу, на поверхность земли. Говорят, там вообще нет крыши над головой, только огромная пустота, которую называют небом. Те ходы зашли далеко, взмахни еще раз-два, и выйдешь на поверхность». «Да что ты говоришь?» — вскричал Юстас. Джилл сказала: «Наверху совсем не страшно, нам там нравится, мы живем там». «Я слышал, что вы, наземцы, там живете», — ответил Гогл. «Но я думал, это просто от того, что вы не знаете дороги вниз. Неужели вам нравится ползать, как мухам по земле?» «Ты лучше покажи нам дорогу», — попросил Хмур. «В добрый час!» — воскликнул принц. И все отправились в путь. Принц вскочил на коня, Хмур сел позади Джилл, Гогл указывал дорогу, выкрикивая на ходу, что колдунья мертва и что четверо наземцев не опасны. Те, что слышали первыми добрую весть, передавали ее остальным, и через несколько минут все подземье огласилось криками и гамом. Сотни гномов прыгали, катали обручи, стояли на головах, играли в чехарду, трещали огромными хлопушками. Они собрались вокруг уголька и снежинки, и принц 10 раз подряд рассказывал, как его околдовали и как освободили. Так они достигли обрыва. Он был глубиной в 1000 футов и футов 200 шириной. Они спешились, подошли к краю и заглянули вниз. Сильный жар обдал их лица, и они почувствовали странный запах. В глубине обрыва что-то сверкало, словно огненная река. Склоны, спускавшиеся к ослепительной ленте, переливались синим, алым, зеленоватым, ослепительно белым, словно огромный витраж. По неровным краям темные, как жуки на этом фоне, карабкались подземцы. Достопочтенные господа, обратился Гогол к путникам. Почему бы и вам не спуститься вниз? Там, в Бисме, вы были бы счастливее, чем в холодном, незащищенном, голом наземе. По крайней мере, загляните к нам в гости. Джилл была убеждена, что никто и на секунду не соблазнится таким предложением, но к своему ужасу услышала, как принц говорит. «В самом деле, добрый мой Гогол, я почти готов отправиться с тобой. Это замечательное путешествие, и ни один человек, вероятно, никогда не заглядывал в Бисм и никогда не заглянет. Но могут ли там жить люди? Плаваете ли вы сами в огненной реке?» «Нет, ваша милость, мы не плаваем, только саламандры живут в огне». «А кто они такие?» – спросил принц. «Трудно сказать», – ответил Гогол, – «они раскалены до бела, на них не посмотришь. Больше всего они похожи на ящерок, они говорят с нами прямо из огня. И какие они умные, какие ученые, заслушаешься». Джилл взглянула на Юстаса. Она была уверена, что ему совсем не хочется спускаться вниз. Но сердце у нее упало, когда она увидела, как он переменился. Теперь он больше походил на Релиана, чем на Юстаса из экспериментальной школы. Он снова стал тем, кто плавал с королем на край света. Он сказал: «Ваше высочество, если бы здесь был мой старый друг, мышь Рипи-Чип, он сказал бы, что честь велит нам отправиться в Бисм». «Тогда вниз!» — воскликнул Гогол. «Я покажу вам золото, серебро и драгоценные камни». «Что вы, честное слово!» — фыркнула Джилл. «Мы и так глубже всяких шахт». «Да», — ответил Гогол, — «я слыхал о тех дырках в земной коре, которые иноземцы называют шахтами. Но там добывают мертвое золото, мертвое серебро и самоцветы. А у нас в Бисме все это живое, как трава или цветы. Я сорву для вас ветку спелых рубинов, выжму чашечку алмазного сока. Да вы и прикоснуться не захотите к холодным сокровищам ваших мелких шахт, когда испробуете живые». «Мой отец плавал на край света», — задумчиво произнес Релиан. «Сыну его пристало спуститься на дно мира». «Если ваше высочество хочет застать отца в живых», — возразил Хмур, — «сейчас самое время отправиться наверх». «И я не полезу в эту дыру», — добавила Джилл. «Ну что ж, если вы решили возвращаться на землю», — сказал Гогол, — «есть один участок дороги пониже, чем этот. Если на реке прилив...» «Боюсь, что нам действительно надо отправляться», — вздохнул принц. «Но половину сердца я оставил в Бисме». «Где же дорога?» — спросил Хмур. «Вдоль нее стоят фонари», — ответил Гогол. «Начало ее видно за обрывом». «А фонари долго будут светить?» — спросил Хмур. В этот миг голос, шипящий, словно огонь, раздался из глубин. Потом они гадали, не саламандра ли это. «Быстро, быстро, к скалам! Щель закрывается, закрывается, закрывается, быстро!» И со страшным треском и грохотом скалы стали сдвигаться. Со всех сторон, сломя голову в щель, бросились запоздавшие гномы. Они не стали лезть по скалам, просто падали. И потому ли, что снизу поднимался горячий воздух, или почему еще, летели неспешно, как листья. Их было все больше и больше, и вскоре они темным роем скрыли и огненную реку, и яркие полосы самоцветов. «До свидания!» – прокричал Гогол и нырнул вниз, едва ли не последним. Теперь щель была не шире реки. Потом стала узкой, как у почтового ящика. Наконец, можно было различить только светящуюся нитку. Скалы сомкнулись и с таким грохотом, словно сотню поездов, разом сцепили буфера. Горячий душный запах исчез. Путники были одни в подземье. Стало еще темнее. Лишь тусклые лампы отмечали путь. «Да», — протянул Хмур, — «подзадержались мы». «Что ж, попытка не пытка. Эти лампы потухнут минут через пять. Помяните мое слово». Лошадей пустили галопом, и подковы зацокали по сумеречной дороге. Почти сразу путь пошел под уклон. Они бы подумали, что Гогол обманул их, не свети на другой стороне долины, другие фонари все выше и выше. По дну долины быстро текла вода. «Поспешим!» — крикнул принц, и они галопом спустились по склону. Уже минут через пять там не было бы пути. Поток несся по долине, как с мельничной запруды, но глубина была пока с полметра. И хотя вокруг лошадиных ног вода крутилась водоворотом, они благополучно достигли другого берега. Начался медленный утомительный подъем. Впереди ничего не было видно, кроме тусклых фонарей, взбиравшихся выше и выше. Оглянувшись назад, путники увидели, как разлилась вода. Все холмы подземья стали теперь островами. На этих островах стояли фонари, но каждый миг какой-нибудь из них угасал. Настала полнейшая темнота. Видна была только дорога. Надо было спешить, но лошади устали, пришлось ненадолго остановиться. Шум воды стал громче в тишине. «Интересно», — сказала Джилл, — «залило этого отца время и спящих зверей». «Нет, они выше», — сказал Юстас. «Помнишь, как мы долго спускались до моря?» «Не нравятся мне эти фонари», — сказал Хмур. «Что-то они бледноваты». «Такими они и были», — возразила Джилл. «Сейчас свет зеленее», — настаивал Хмур. «Думаешь, они гаснут?» — спросил Юстас. «Да уж, вечно светить не будут», — ответил Квакль. «Но ты не унывай, Юстас. Вода вроде течет помедленней». «Что с того, друг?» — сказал принц, — «если мы не можем выбраться. Простите меня. Это моя гордыня и моя страсть задержали нас у самого входа в бисм. Ну, вперед». Дорога тем временем менялась. Верхний свод подземья был уже так близко, что даже при тусклом свете они отчетливо видели его. Мощные грубые стены теснили их со всех сторон. Им попадались кирки, лопаты, тачки. Несомненно, здесь недавно копали. Наконец, свод навис так низко, что Хмур и принц стукнулись об него головами. Все спешились и повели лошадей рядом. Дорога была неровной, и каждый шаг приходилось делать с осторожностью. Вдруг Джилл вскрикнула. Свет впереди исчез, свет позади тоже. Они оказались в полной темноте. «Мужайтесь, друзья!» — раздался голос принца. «Погибнем мы или спасемся, Аслан нас не оставит». «Вы правы, ваше высочество!» — откликнулся Хмур. «А если тут застрянем, своя польза есть. Сэкономит на наших похоронах». Джилл промолчала. «Если вы не хотите, чтобы другие знали, как вы напуганы, самое мудрое – молчать. Голос вас выдаст». «Чем здесь стоять, – сказал Юстас, – можно с таким же успехом идти дальше». Голос его дрожал, и Джилл поняла, что поступила правильно. Хмур и Юстас тронулись первыми, вытянув руки вперед, чтобы ни на что не наткнуться. Джилл и принц шли следом, ведя лошадей. «Интересно, – послышался голос Юстаса, – это мне кажется, или там впереди свет?» И тут же заговорил Хмур. «Стоп, это тупик. Здесь земля, а не камень». «Что ты сказал, Юстас?» «Аслан свидетель, Юстас прав», — начал принц. «Здесь что-то вроде...» «Это не дневной свет», — возразила Джилл. «Он холодный, голубой». «Все лучше, чем тьма», — заметил Юстас. «А можем мы к нему подобраться?» «Он не впереди, а над нами, наверху той стены, в которую я уперся. Не могла бы ты, Джилл, взобраться мне на плечи и посмотреть, что там такое?»